Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе сценарий. Сценарий – это один из процессов, которыми мы предлагаем заняться для того, чтобы вы могли сказать Вселенной о своих желаниях. Если вы уже находитесь в вибрационной гармонии со своим источником, то знаете об этом, поскольку любое желание тогда становится физической реальностью. Но если ваше желание никак не может исполниться, тогда именно процесс сценарий будет очень действенным способом, который поможет ускорить его воплощение в жизнь. Сценарий поможет преодолеть привычку воспринимать окружающий мир таким, какой он есть, и вы увидите его таким, как вам хотелось бы. Сценарий даст возможность осознанно выбирать вибрации, которые вы посылаете. Создавайте сценарий жизни, которую хотите прожить. На вашем месте мы бы для начала обозначили себя как исполнителей главной роли, а затем определились бы с другими героями нашего сценария. После этого самое время приняться за создание сюжета. Наиболее эффективным способом было бы записывать все, что вы придумали, поскольку записанное обладает наибольшей силой. Впрочем, совсем не обязательно делать это постоянно. Однажды какая-то женщина практиковалась в написании своих сценариев вместе с нами и вдруг сказала: «Вижу двух человек, гуляющих по пляжу». Мы немного подразнили ее, спросив: «Да? Одна из этих двоих ты?» Этим мы хотели подчеркнуть, что смысл написания сценария состоит в том, чтобы почувствовать определенное событие именно так, как вы бы хотели прожить его в реальности. Цель процесса сценарий – практиковать те ощущения, которые вы желаете испытывать в реальных жизненных ситуациях. Вселенная не знает, да и не хочет знать о том, насколько ваши вибрации соответствуют реалиям окружающей жизни. Для Вселенной нет ни малейшей разницы между действительными событиями и событиями вымышленными. Она в любом случае ответит на посылаемые вибрации. Если вы будете обращаться к написанию сценария достаточно часто, то привыкнете воспринимать его как часть реальности. И когда вы станете относиться к своим фантазиям так, словно они и есть настоящая жизнь, Вселенная поверит и ответит в точном соответствии с вашими вибрациями.